Глава 25. «Интересная история», — отметил Коробков. Запустил поиск по Светлане Федоровой, подростку. Константин рассказал о девочке с ярким талантом певицы. Она с ним училась в одной школе. Вот про эту гимназию много в интернете написано. Это прямо кузница талантов. Есть сайт выпускников. Большинство ребят стали известными, добились успеха на своем поприще. И Светлана Андреевна Федорова там упомянута. О женщине бывшие ученики несколько раз вспоминают в своих публикациях, отмечают талант и уникальный голос. Но у нас есть беседа с Флорой Липовой, которая сообщила, что когда они с Ириной Брасовой перешли в 11 класс, у них появилась новенькая Светлана Федорова, очень активная девица, которая задала вопрос, не надоели ли вам пьяницы. Эта Света хотела стать актрисой, вот только она никуда не сумела поступить. Я сумел найти ее школьное дело. Все документы учащихся хранятся 75 лет в архиве. И откопал документы Федоровой из гимназии Брункина. Девочка училась в элитном учебном заведении, но не окончила его. Есть пометка «Переведена в другую школу». И есть в архиве второе дело Светланы Федоровой. У школьниц полное совпадение по данным. Один день, год и место рождения, прописка, имена и фамилии родителей. «Но посмотрите на фото в личных делах!» «Школьницы вообще не похожи», — констатировал Егор. «Почему никто не заметил, что личность очень талантливой Светланы вдруг досталась совсем другому подростку?» «Так гимназии в разных концах столицы», — пояснил Димон. «Привилегированная, где занималась девочка-певица, находится в самом центре Москвы, а та, где училась Светлана номер два, располагается на окраине города, в неблагополучном районе», который считался раньше лидером по пьянству и дракам. Неизвестно, кто устроил туда Светлану номер два, и мы это вряд ли узнаем. Имя у школьницы нередкое, отчество и фамилия обычные. Нам бы выяснить, кто ей дал документы школьницы с прекрасным голосом. Но вряд ли сумеем выполнить задачу. Я взяла телефон, вмиг дозвонилась до Липовой и спросила. «Светлана любила петь?» Флора тихо ответила. «Громко, фальшиво и голос, как ножом по стеклу, водит. Это одна из причин, по которым ее не брали в театральные институты. А почему вы спрашиваете?» «Из чистого любопытства», — ответила я. Димон подождал, пока я положу телефон на стол, потом осведомился. «Флора знала, чем занимается Светлана, откуда у нее деньги?» «Нет», — отозвалась я. «Девушка никогда не делилась информацией. Алипова не спрашивала. Понимала, подруга правду не скажет». «Так», — отрезал Димон. «Светлан Федоровых стало как-то много. Одна — домработница Холодовой. Эта же женщина зачем-то приходила в институт Хрусталёва, а потом погибла на шоссе. А началась история давно, когда в гимназии на окраине Москвы появилась ученица Светлана Федорова, у которой были те же родители, та же дата рождения и прописка, как у Светланы Федоровой, которая прекрасно пела, а потом перестала посещать заведения для талантливых детей и просто исчезла. Этакий калейдоскоп Светлан Федоровых с одинаковыми паспортными данными. Надо отдохнуть. Завтра с утра, когда голова просветлеет, продолжим». Я встала. «Поехали домой. По дороге сам закажешь нам всем ужин и заберешь его. Посижу в машине молча». «Хорошая идея», — рассмеялся Коробков. «Только придется еще заглянуть в лучшую одежду для собак». Звонила Дюдюня, напомнила, что необходимо купить непромокаемый комбинезон и осенние ботинки для Пафнутия. «Осенние ботинки», — хихикнула я. «Хорошо, помчались. Неподалеку есть такой зоомагазин. Много времени на покупки мы не потратили, а наш заказ в кафе выполнили быстро. В самом радужном настроении мы с Коробковым приехали домой. Разогревать еду не пришлось. Она ехала в термосумке, осталась горячей. Я быстро разложила все по тарелкам, и мы сели за стол». «Очень вкусно», — похвалил Иван Никифорович и тут же прибавил. «Но твой сибас, Танюша, мне понравился больше». Я хотела удивиться, сказать, что ни разу не подавала на ужин рыбу, но решила промолчать. «Котлеты тоже на уровне», — отметил Димон. «Но Таня готовит лучше. Ее манный пудинг ни с чем не сравним». «Да-да», — кивал мой муж, — «согласен». «А почему Альберт Кузьмич нервничает?» «Он просто болтает», — пояснил Коробков. «Не привык сидеть один, Дома всегда или Рейна, или Надя, или они обе вместе. Если вдруг уходит, то ненадолго. А сейчас... «Он не один», — остановил Иван Никифорович Коробкова. «С ним Мози и Рокки. Вон они, у стола горцуют. Надеются, что им что-нибудь перепадет». Я посмотрела на Кабачков и на Альберта Кузьмича. «Что не так?» И вдруг сообразила. «А где Пафнутий?» Иван Никифорович огляделся по сторонам. «Наверное, по квартире бродит». «По квартире бродит? В тот момент, когда все сели поесть?» «Странно, что графа Контейнерского нет в столовой», — согласился Димон. «Он первым несется сюда, когда мы устраиваемся за стол». «Мяу!» — скрещендо исполнил Альберт Кузьмич и добавил. «У-у-у!» Я встала. «Что-то случилось с псом». «Похоже, кот обладает какой-то информацией», — заметил Коробков. «Пошли искать Пафнутия. Предлагаю начать с кладовки, где Рина хранит долгоиграющие запасы». «Она всегда заперта», — возразила я. «На ключ?» «Нет», — удивилась я. «Зачем?» «Затем, что там всякие разные вкусные вещи», — примкнул к беседе мой муж. «Вошел внутрь и угощайся, чем хочешь», — дополнил Коробков. «Ручка у двери Г-образной формы», — возразила я. «На нее нажать надо. Собака такое не проделает. В чулане точно никого нет». «Лучше проверить», — спокойно настаивал Иван Никифорович. «Удостоверимся, что пес не залез куда не надо, и начнем обыскивать остальные комнаты». «Здравая идея», — одобрил Димон. «Чаю попьем, когда убедимся, что граф Контейнерский в полном порядке. Пошли». Дверь в цитадель еды оказалась закрыта. «Говорила же вам», — улыбнулась я. Димон нажал на ручку. Я увидела стеллажи с банками и пакетами и через пару секунд ахнула. «Пафнутий! Ты как сюда попал?» Встал на задние лапы, передний нажал на ручку и «Здравствуйте!» Мешок с кормом и ящики с морковью, капустой, сухофруктами, орехами и еще со всяким разным, — рассмеялся Коробков. Умный парень увидел, как люди чулан открывают. На ус намотал и повторил. «Граф Контейнерский способен на великие дела. Эй, юноша, вставай!» Пафнутий издал странный звук, похожий на долгое «у-у-у». «Ему плохо?» — испугалась я. «Почему он не шевелится? И голову не поднимает, не оборачивается, хвостом не виляет?» Иван Никифорович обошел Пафнутия. «Однако, ситуация...» У меня защемило сердце. «Ему плохо?» «Иди сюда». Я быстро приблизилась к супругу и ахнула. «Пафнутий! Как ты ухитрился засунуть морду в жестяную банку?» «Лично у меня возник другой вопрос», — проговорил за моей спиной Димон. «Тань, что лежало в этой таре?» «Баварские сосиски», — ответила я. «Такие вкусные, что словами не передать. У Рины есть приятель, фермер. Он сам делает всякие колбасные изделия, привозит нам банки в подарок». «А-а-а», — улыбнулся Коробков. «Женёк! Он и нам с лапулей вкусное притаскивает. Его домашние колбаски — восторг. И открываются очень легко. На крышке есть защёлки. Поднимаешь их и ешь содержимое. Это не консервы. Банка не запаяна. Она просто закрыта. Но продукт не портится, потому что он отварен в соусе. Правда, долго не хранится». «Мы съели уже 4 банки», — вспомнила я. «Оставалась последняя. И как ее теперь с головы Пафнутия снять?» «Разрезать?» — предложил Коробков. «Плотно наделась», — возразил Иван Никифорович. «Не вижу пространства между жестянкой и головой. Можем поранить гурмана». Я схватила телефон и набрала 112. Диспетчер ответила сразу, вежливо поздоровалась, спросила, что случилось. «Пафнутий засунул голову в банку, где лежали сосиски, и теперь не может ее вынуть», — сообщила я. «Не знаем, что делать». «Дедушка решил поесть, поэтому совершил такое действие», — осведомилась диспетчер. «Воришка не дедушка, он молодой совсем. Пока мы находились в столовой, он тайком проник в кладовку, нашел колбасные изделия и засунул голову в банку. Пафнутий маленький, ребенок». «Возраст уточните», — спокойно попросила женщина. Похоже, работая на пульте скорой помощи, диспетчер привыкла ко всему. Голова малыша в банке не ввергла ее в изумление. «Точно не назову», — — смутилась я. «Ну, месяцев 5-7, как-то так». «Точный возраст вам неизвестен? Кем вы приходитесь пострадавшему?» «Нам его оставила хозяйка, которая уехала отдыхать», — пустилась я в объяснение. «Все вроде хорошо шло, а сегодня Пафнутий зубами сумел открыть банку с сосисками. Слопал все ее содержимое, решил вылизать тару, запихнул голову внутрь, а вынуть не получается». «Уши мешают», — громко пояснил Иван Никифорович. Поскольку я по привычке поставила телефон на громкую связь, муж слышал весь разговор. «Вы находитесь в помещении не одна?» «С мужем и другом!» «Передайте трубку супругу, пожалуйста», — ласково попросила моя собеседница.